Глава 9. 30 миль к северу. 7 февраля в 6 часов утра Гленарван дал сигнал к выступлению. Дождь прекратился еще ночью. Сероватые тучки, заволакивавшие все небо, останавливали солнечные лучи на высоте 3 миль от земли. Жары не чувствовалось, и предстоящее дневное путешествие обещало быть не слишком тяжелым. Паганель определил по карте расстояние от мыса Кахуа до Окленда. Оно составляло 80 миль. Это расстояние можно было пройти в 8 дней, делая по 10 миль в день. Но вместо того, чтобы идти вдоль извилистого берега моря, географ предпочел направиться к селению Нгарнаваха, расположенного в 30 милях при слиянии двух рек Вайката и Вайпа. Здесь проходила почтовая дорога, вернее сказать, тропа, доступная для повозок и пересекавшая большую часть острова, от бухты Гокса до Окленда. По ней возможно было бы добраться до Дрюри и там хорошенько отдохнуть в превосходной гостинице, которую особенно рекомендует естествоиспытатель Гохштеттер. Распределив между собой съестные припасы, наши путешественники двинулись по берегу бухты Аотеа. Из предосторожности мужчины шли, держа наготове заряженные карабины и инстинктивно не спуская глаз с холмистой равнины, расстилавшейся к востоку. Паганель со своей превосходной картой в руках восторгался со всем энтузиазмом знатока ее доходящей до мельчайших подробностей точностью. Часть дня наш маленький отряд шел по песку, образовавшемуся из осколков двустворчатых раковин. На берегу, на который тихо набегали волны прилива, безбоязненно резвилось несколько тюленей. Эти морские животные с их круглой головой, широким покатым лбом, выразительными глазами имели очень добродушный вид. Глядя на них, можно было понять, почему мифология опоэтизировала этих любопытных обитателей морских волн, сделав из них, несмотря даже на их далеко не гармоничное ворчанье, обольстительниц сирен. Тюлени эти водятся в очень большом количестве у берегов Новой Зеландии, и охота на них представляет собой выгодное занятие, так как жир и кожа тюленей пользуются большим спросом. Среди тюленей выделялись 3 или 4 морских слона. Они были серо-голубого цвета, длиной в 25-30 футов. Эти огромные земноводные животные, лениво раскинувшись на толстом слое гигантских водорослей, ламинарий, поднимали хобот и смешно проводили длинными, грубыми, закрученными усами, напоминавшими пробочник или подвитые усы какого-нибудь щеголя. Роберту доставляло большое удовольствие наблюдать за этим интересным миром животных. «Каково?» — вдруг воскликнул удивленный мальчуган. «Тюлени эти едят гальку». В самом деле, некоторые из этих животных с жадностью глотали валявшиеся на берегу камешки. «А еще бы! Это несомненно», — ответил Паганель. «Тюлени едят береговую гальку, с этим не поспоришь». «Странная пища, да и трудно ее переваривать», — заметил Роберт. «Эти животные не питаются камнями, а глотают их, мой мальчик, для того, чтобы нагрузить себя балластом. Это их способ увеличивать свой вес. Благодаря этому они легче опускаются на дно. Вернувшись на берег, они без дальних церемоний выбросят из себя этот балласт. Ты сейчас увидишь, как тюлени, наглотавшиеся камешков, нырнут в воду». Действительно, вскоре с полдюжины тюленей тяжеловесно поползли по берегу, но Гленарван не мог терять драгоценное время на ожидание их возвращения, чтобы понаблюдать за тем, как тюлени станут разгружаться. И, к большому сожалению Паганеля, маленький отряд снова зашагал вперед. А в 10 часов остановились на привал для завтрака под большими базальтовыми скалами, возвышавшимися у самого моря. Здесь, на мели, нашли множество устриц. Они были мелкие и малоприятные на вкус. Но, по совету Паганеля, Олбинет зажарил их на раскаленных угольях, и в таком виде они имели большой успех. За завтраком была съедена не одна дюжина их. Позавтракав и отдохнув, наши путешественники снова двинулись вдоль берега бухты. На вершинах зубчатых скал ютилось множество морских птиц. Здесь были и фрегаты, и глупыши, и чайки, и огромные альбатросы, неподвижно сидевшие на остроконечных верхушках утесов. К 4 часам дня было пройдено без особенного напряжения и усталости 10 миль. Путешественницы выразили желание идти до самой ночи. Как раз к этому времени приходилось изменить направление пути. Надо было пройти у подножия гор, видневшихся на севере, и, обогнув их, углубиться в долину реки Вайпа. Вдали простирались бесконечные луга, идти по которым, казалось, будет нетрудно. Но приблизившись к этому морю зелени, наши путешественники были очень разочарованы. Вместо луга они увидели поросль из кустарника с белыми цветами, среди которых виднелось бесчисленное множество высоких папоротников, очень распространенных в Новой Зеландии. Пришлось прокладывать себе дорогу между этими деревянистыми стеблями, что было не так-то легко. Все же к 8 часам вечера первые отроги горной цепи Хакарихатоа были обойдены, и путешественники остановились на привал. После перехода в 14 миль можно было подумать и об отдыхе, так как не было ни колымаги, ни палатки, то пришлось улечься просто у подножия великолепных норфолкских сосен. К счастью, в одеялах недостатка не было, и из них устроили постели. Гленнерван принял все меры предосторожности на ночь. Мужчины с оружием наготове должны были подвое нести стражу до самого утра. Костров не разводили. Эта преграда из пламени хороша от хищных зверей. Но ведь в Новой Зеландии не водится ни тигров, ни львов, ни медведей, ни одного кровожадного зверя. В общем, ночь прошла благополучно, если не считать довольно-таки неприятных укусов песчаных мух, нгаму, на туземном наречии. Да еще того обстоятельства, что какое-то отважное семейство крыс преисправно грызло всю ночь мешки со съестными припасами. На следующее утро, 8 февраля, Паганель проснулся в более спокойном настроении и почти примиренном с Новой Зеландией. Маори, которых наш географ особенно опасался, не появлялись, и эти кровожадные людоеды не потревожили его покоя даже и во сне. Он с удовольствием поведал об этом Гленнервану. «Знаете, мне кажется, что мы благополучно закончим эту маленькую прогулку», — добавил он. «Сегодня к ночи мы доберемся до слияния рек Вайпа и Вайката, а там, на дороге в Окленд, нам уже почти нечего бояться встречи с туземцами». «Сколько же предстоит еще пройти до слияния рек Вайпа и Вайкато?» — спросил Гленнерван. 15 миль, почти столько же, сколько мы сделали за вчерашний день. Но этот несносный кустарник сильно задержит нас», — заметил Гленнерван. «Нет», — отозвался географ, — «мы теперь будем идти по берегу Вайпы. А тут уж мы не встретим никаких препятствий, и переход будет очень легкий». «Так в дорогу», — ответил Гленнерван, видя, что все к этому готовы. В первые часы пути густой кустарник продолжал задерживать путников. Конечно, не только колымаги, но и лошади не пройти было бы там, где они пробирались. Поэтому жалеть об австралийской повозке не пришлось. Пока через эти заросли не проложат проезжие дороги, Новая Зеландия будет доступна одним пешеходам. Можно сказать, что бесчисленные разновидности здешних папоротников с не меньшим упорством, чем сами маори, защищают родную землю от иноземцев. Поэтому, пересекая эту равнину, где горная цепь Хакарихатоа переходит в холмы, маленькому отряду пришлось преодолеть множество препятствий. Тем не менее, путешественники еще до полудня добрались до реки Вайпа и отсюда уже без затруднений направились по ее крутому берегу к северу. Идти пришлось по чудесной долине, пересеченной небольшими горными речками со свежей чистой водой. Они весело журча бежали среди кустарников. По словам ботаника Гукера, в Новой Зеландии имеется до 2000 видов растений, из которых 500 принадлежат исключительно ей. Цветы здесь редкие и однообразны по краскам. Почти не встречается однолетних растений, но в изобилии растут папоротники, злаки и зонтичные. В некотором отдалении от берега над темной зеленью виднелись высокие деревья, метросидеры, с их ярко-красными цветами, норфолкские сосны, туи с вертикально прижатыми ветвями и разновидность кипарисов, риму. Между ветвями больших деревьев и над кустами порхали и болтали какаду, зеленые, с красной полоской на шее, какарики, таупо с великолепными черными бакенбардами и, наконец, попугаи, названные естествоиспытателями южные несторы. Они величиной с утку, рыжие, с яркой подпушкой крыльев. Майор и Роберт смогли, не отдаляясь от товарищей, подстрелить несколько прятавшихся в кустах куропаток. Олбинет тут же на ходу ощипал их. Что же касается Паганеля, то он, довольно равнодушный к питательным свойствам дичи, жаждал раздобыть себе какую-нибудь птицу, встречавшуюся в одной лишь Новой Зеландии. Любознательность естествоиспытателя заглушала в нем аппетит путешественника. Географу вспомнились описания местной птицы туи. Туземцы зовут ее то пересмешник за ее беспрестанное, словно насмешливое воркование, то кюре за ее оперение совершенно черное с белыми перьями на шее, напоминающее одежду монаха-католика. Туи так жиреет зимой, что из-за этого даже хворает. Она больше уже не может летать, рассказывает Паганель майору. Чтобы избавиться от жира и стать более легкой, она рвет себе грудь клювом. «Не кажется ли это вам необычным, Макнапс?» «Настолько необычно», — ответил майор, «что я не верю ни единому слову вашего рассказа. К большому сожалению нашего географа, ему не удалось достать ни одного экземпляра туи, чтобы показать недоверчивому майору ее истерзанную окровавленную грудь». Больше повезло Паганелю с другим, тоже причудливо странным животным, которое, спасаясь от преследований человека, собаки и кошки, бежало в необитаемые районы и теперь мало-помалу исчезает из новозеландской фауны. Роберт, шаривший повсюду, как настоящая ищейка, наткнулся на гнездо, свитое из переплетенных корней, где сидели две курицы без крыльев и хвоста. У них было совершенно белое, напоминавшее волосы оперенье, длинные, как у бекаса клюва, на ножках по 4 пальчика. Казалось, эти странные животные представляли собой переходную ступень от яйценосных к млекопитающим животным. Это была новозеландская киви-киви, которая одинаково охотно питается личинками, червячками, насекомыми и семенами. Водится она исключительно в Новой Зеландии, и зоологическим садам Европы с большим трудом удалось ее акклиматизировать. Оригинальный вид, какие-то присущие ей комичные движения всегда привлекали к киви-киви внимание путешественников. И Академия наук даже поручила Дюмон Дюрвилю, стоявшему во главе большой научной экспедиции, направлявшейся на острова Океании, привезти экземпляр этой странной птицы. Но ученому, несмотря на обещанную им туземцам награду, так и не удалось раздобыть живую киви-киви. Паганель в восторге от счастливой находки связал вместе своих 2 курочек и энергично зашагал вперед, заранее радуясь тому, что он их принесет в дар Парижскому зоологическому саду. И перед нашим увлекающимся географом уже рисовалась заманчивая надпись «Дар Жака Паганеля», красующаяся на самой лучшей клетке. Тем временем маленький отряд бодро продвигался вперед по берегу реки Вайпа. Местность была пустынная. Кругом не было видно никаких следов туземцев, никакой тропинки, указывающей на присутствие человека в этих равнинах. Воды реки струились между высоким кустарником или среди длинных песчаных отмелей. Тогда взору открывалась вся равнина, замыкавшаяся на востоке невысокой горной цепью. Своими контурами, словно тонущими во мгле, эти горы напоминали гигантских допотопных животных. Казалось, что это лежит вокруг окаменевшее стадо колоссальных китообразных. Такое хаотически причудливое нагромождение скал свидетельствовало об их вулканическом происхождении. Действительно, Новая Зеландия – не что иное, как сравнительно недавний продукт вулканической деятельности. Эти острова и теперь продолжают подниматься из воды. Некоторые места за 20 лет поднялись над уровнем моря на целую сажень. Огонь до сих пор потрясает недра Новой Зеландии, вызывает в ней судороги и вырывается во многих местах через гейзеры и вулканы. К 4 часам дня было пройдено бодрым шагом 9 миль. Судя по карте, по которой то и дело справлялся Паганель, слияние рек Вайпа и Вайкато находилось меньше, чем в 5 милях. Там проходила дорога на Окленд, и можно было устроиться на ночлег. Остающиеся 50 миль до Окленда будут пройдены в 2-3 дня. А если посчастливится встретить почтовый дилижанс, который 2 раза в месяц ходит между заливом Гокса и Оклендом, то до этого города можно будет доехать и за 8 часов. «Итак, нам придется, как видно, еще раз ночевать под открытым небом», — промолвил Гленнерван. «Да», — отозвался Паганель, — «но надеюсь, что это будет в последний раз. Тем лучше, так как эти ночевки являются тяжелым испытанием для Элен и Мэри». «И они переносят их, не жалуясь», — заметил Джон Манглс. «Но, если я верно понял вас, господин Паганель, вы упоминали о каком-то поселении, расположенном близ слияния этих 2 рек». «Да», — ответил географ. «Оно значится на карте Джонстона. Это Нгарванахия, в милях в 2 ниже слияния рек. Ну что же, разве не могли бы мы там устроиться на ночь?» «Мне кажется, наши спутницы, не колеблясь, предпочтут пройти 2 лишние мили, чтобы отдохнуть, затем в более или менее приличной гостинице». «В гостинице!» — воскликнул Паганель. «В майоринском селении нет даже постоялого двора, нет кабака. Это не что иное, как куча туземных хижин, и, по-моему, не только не нужно искать в нем приюта на ночь, а наоборот, благоразумнее держаться как можно дальше от него. «Все ваши страхи, Паганель», — промолвил Гленнерван. «Дорогой сэр, поверьте мне, недоверие здесь лучше доверия. Неизвестно, в каких отношениях состоят в данное время маори с англичанами. Подавлено ли восстание, или оно одержало верх? Быть может, мы попали сюда в разгар войны? А если отложить в сторону скромность, надо признать, что люди, подобные нам, явились бы для туземцев неплохой добычей. И мне совсем не улыбается отведать, помимо своей воли, новозеландское гостеприимство. Поэтому я нахожу благоразумным держаться подальше от этих поселений, обойти их и стараться избежать встречи с туземцами. Вот, когда мы доберемся до Дрюри, другое дело, там наши мужественные спутницы смогут вволю отдохнуть от утомительного пути». Мнение географа восторжествовало. Элен предпочла провести еще одну ночь под открытым небом, чем подвергать опасности своих товарищей. Ни она, ни Мэри Грант не попросили сделать остановки и снова зашагали вдоль берега реки. Через 2 часа от гор стали надвигаться вечерние тени. Склонившееся к горизонту солнце вдруг пробилось из-за туч, и тучи его озарили красным светом далекие вершины восточных гор. Это было как бы его кратким прощальным приветом нашим путешественникам. Все ускорили шаг, ибо знали, как коротки сумерки под этой широтой, и как быстро здесь наступает ночь. Надо было непременно добраться до слияния рек, прежде чем сгустится мрак. Но как раз в это время все кругом заволокло густым туманом, и держаться верного направления стало очень трудно. К счастью, слух заменил бесполезные в данном случае глаза. Вскоре усиливавшийся рокот воды оповестил о том, что обе реки где-то невдалеке сливаются. В 8 часов вечера маленький отряд достиг, наконец, того места, где Вайпа с ревом вливается в русло Вайкато. «Это Вайкато!» — воскликнул Паганель. «И дорога в Окленд идет по ее правому берегу. Реку мы увидим завтра, а теперь давайте устраиваться на ночлег», — заявил майор. «Мне кажется, что это более густая тень, тень рощицы, которая выросла там, как будто нарочно, чтобы приютить нас. Будем ужинать, а затем спать». «Будем ужинать», — сказал Паганель. «Но только в сухомятку, сухарями и сухим мясом, не разводя огня. Мы явились сюда инкогнито. Постараемся также и уйти отсюда, благо из-за тумана нас не видно». Вблизи действительно оказалась рощица. Добравшись до нее, путники, помня указания географа, бесшумно поужинали в сухомятку и вскоре погрузились в глубокий сон.